Луна не ответила. «Неужели ты, такая крутая, никогда-никогда не устаешь?» Луна промолчала. Тамару, как всегда, ждал у входа. «Вчера смотрел на Луну», — сообщил он первым делом. «Да что вы!» — улыбнулась Аомаме. «После того, как ты сказала, решил посмотреть. Оказывается, если давно не видел, красивое зрелище. Нервы отлично успокаивает». «А вы с кем-то вместе смотрели?» «Именно», — отозвался Тамару и почесал переносицу. «Так, по-вашему, с Луной что-то неладно?» «Да нет, все в порядке», — ответила Аомаме и осторожно добавила. «Просто от чего-то в последнее время о ней думаю». «Без всякой причины?» «Абсолютно». Тамару молча кивнул, будто взвешивал, не спросить ли о чем-то еще. Но этот мужчина не верил в то, что не имеет причины, а потому, ни о чем не спрашивая, лишь проводил ее в солнечную комнату. Хозяйка в трико сидела в кресле и читала книгу, слушая «Лакриме» Джона Доуленда. Любимая мелодия в этом доме. «Извини, что так неожиданно», — сказала хозяйка. «Конечно, я должна была предупредить тебя раньше. Просто у меня вдруг появилось свободное время». «Обо мне, пожалуйста, не беспокойтесь», — сказала Аумаме. Тамару поставил поднос с травяным чаем, разлил напиток по чашкам и вышел из комнаты, закрыв за собой дверь и оставив их наедине с музыкой Доуленда и ароматом рододендронов. Всякий раз, приходя сюда, Аомаме будто попадала в другую вселенную. Сам воздух здесь был каким-то тяжелым, и время текло по-другому. «Слушая эту музыку, я начинаю иначе воспринимать время», — сказала хозяйка, будто прочитав мысли Аомаме. 400 лет назад люди слушали те же мелодии, что и мы сейчас. Тебе не кажется это странным?» «Да уж», — согласилась Аомаме. «И смотрели на ту же самую Луну». Хозяйка слегка удивилась, но, подумав, кивнула. «Ты права. Если Луна та же самая, ничего удивительного, что за 4 века музыка не изменилась». «Почти та же самая», — сказала Аомаме. Но эти слова, похоже, не произвели на старушку особого впечатления. «Эта музыка исполняется на старинных инструментах», — сказала хозяйка, «таких же, как в средние века, и по тем же нотам. 4 века, а звук тот же самый, как и твоя Луна». «Да, вещи могут оставаться такими же», — задумалась Аомаме. «Но разве не меняется их восприятие человеком? А может, 400 лет назад и ночи были темнее, и луны ярче, и у людей не было ни магнитофонов, ни компакт-дисков, и слушать музыку в нормальном качестве каждый день, как только захочется, нормальный человек позволить себе не мог. Это было привилегией избранных». «Все так», — согласилась хозяйка. «Мы живем в удобном мире, где все вертится вокруг смакования нюансов. Вроде бы и Луна та же, а каждый видит в ней что-то свое. Возможно, 4 века назад мы действительно были богаче, да и просто ближе к природе». «Но это был очень жестокий мир. Больше половины детей умирали от хронических болезней и голода. Корь, полиомиелит, туберкулез, оспа, чума выкашивали целые города. Большинство простого народа умирали, не дожив и до 40. Женщины часто рожали и после 30 становились беззубыми старухами. Невозможно было выжить без насилия. Малых детей заставляли работать так, что у них деформировались скелеты. Детская проституция обоих полов считалась обычным делом. Больше половины народу жили в такой нищете, что думать о богатстве души никому и в голову не приходило. Улицы кишели нищими, калеками и преступниками. Любоваться луной, интересоваться пьесами Шекспира и наслаждаться музыкой Доуленда могли позволить себе считанные единицы». Хозяйка улыбнулась. «Оригинальный ход мыслей». Аомаме покачала головой. «Да нет, самый обычный. Просто я книги люблю читать, особенно по истории». «Я тоже люблю исторические книги. Они хорошо объясняют тот факт, что с древности и до наших дней мы практически не изменились. Сколько бы ни эволюционировали наши одежды или окружающий быт, мы думаем и делаем все то же самое, что и тысячи лет назад. Человеческие гены с тех пор особых трансформаций не претерпели, а мы для них — разовые носители. Они просто используют нас, поколение за поколением, как очередных лошадей. Для генов не существует ни зла, ни добра. Они вообще об этом не думают. Будем мы счастливы или несчастны, им наплевать. Мы для них всего лишь средство. Их заботит лишь то, насколько мы эффективны. «Но мы со своей стороны не должны забывать о добре и зле. Вы об этом?» «Именно», — кивнула хозяйка. «Людям нельзя забывать об этом ни в коем случае. Хотя основу нашего существования и составляет генетический код. Такой вот парадокс». Старушка горько улыбнулась. На этом их беседа на исторические темы закончилась. Женщины допили цветочный чай и переместились в зал для боевых искусств.